Глава третья. Несколько минут спустя я впустил в дом Хейди Генслер. Она оказалась аккуратным на вид подростком с соломенными волосами, которые падали на ее тонкие плечи. Никакой косметики. В руках сумка с учебниками. Во взгляде ее светло-голубых глаз сквозила неуверенность. «Это вы хотели поговорить со мной?» «Да», — сказал я. «Моя фамилия Арчер. Входите, мисс Генслер». Она посмотрела мимо меня в глубину дома. «Что случилось?» Из своей комнаты в розовом воздушном одеянии появилась миссис Себастьян. «Входи, Хейди, дорогая, не бойся. Очень мило, что ты пришла». Однако голос ее звучал не слишком приветливо. Хейди вошла. Она чувствовала себя очень неловко. «Что-нибудь случилось с Сэнди?» «Мы еще не знаем, дорогая. Я могу открыть тебе все обстоятельства, но только при одном условии. Ты обещаешь никому ничего не рассказывать ни в школе, ни дома». «Ну, конечно, не расскажу. Я никогда не рассказываю». «Что ты хочешь этим сказать, дорогая? Никогда не рассказываю». Хейди прикусила губу. «Хочу? Ничего не хочу». Миссис Себастьян устремилась к ней, подобно розовой птице, с вытянутой вперед темной головкой. «Ты знала, что Сэнди встречается с молодым человеком?» «Я не могла этому помешать». «И нам ничего не сказала? Разве так поступают друзья, моя милая?» «Я дружу только с Сэнди». Чуть не плакала девочка. «Ладно, хорошо. Тогда, значит, ты поможешь нам благополучно вернуть ее домой, правда?» Девочка кивнула. «Она что, сбежала с Дэви Спеннером?» «Прежде чем ты ответишь, вспомни, ты должна дать обещание никому ничего не рассказывать». «Вряд ли в этом есть необходимость, миссис Себастьян», — вмешался я. «К тому же вопросы я предпочел бы задавать сам». «А откуда мне знать, что вы не скажете лишнего?» — повернулась она ко мне. «Ниоткуда. И вообще, в сложившейся ситуации ничего предусмотреть нельзя. Поэтому не лучше ли вам уйти и предоставить мне разобраться во всем?» Миссис Себастьян уйти отказалась. Она готова была испепелить меня. Но меня это мало волновало. Я сразу понял, что в данном случае я вряд ли обрету друзей и очень немного заработаю. Хейди тронула меня за рукав. «Мистер Арчер, не подвезете ли вы меня в школу? Когда Сэнди нет, мне не на чем ехать». «С удовольствием. А когда надо выехать?» «Да хоть сейчас. Если я приезжаю задолго до первого урока, я успеваю повторить домашние задания». «А вчера Сэнди отвозила вас в школу?» «Нет. Я ехала на автобусе. Она позвонила мне утром, примерно в это же время, сказала, что в школу не поедет». Миссис Себастьян прислушалась. «А она сказала тебе, куда едет?» «Нет». Лицо девочки приобрело замкнутое, неприступное выражение. Если она и знала еще что-то, матери Сэнди она не собиралась об этом докладывать. «По-моему, ты лжешь, Хейди», — сказала миссис Себастьян. Девочка вспыхнула, на глаза ее навернулись слезы. «Вы не имеете права так со мной разговаривать. Вы мне не мать». Я снова вмешался. Мне было ясно, что ничего представляющего интерес в этом доме не будет сказано. «Пойдемте», — сказал я девочке, — «я подвезу вас до школы». Мы вышли на улицу, сели в мою машину и поехали вниз с холма в сторону автострады. Хейди сидела совершенно спокойно, но сумку с учебниками положила на сиденье между нами. Возможно, вспомнила, что садиться в машину с незнакомым мужчиной не полагается. «Миссис Себастьян всегда обвиняет меня», — спустя минуту заметила она. «Это несправедливо». «Обвиняет? В чем?» «Во всем, что делает Сэнди. Но если Сэнди мне все рассказывает, это еще не значит, что я несу ответственность за ее поступки». «А что значит все?» «Ну, хотя бы про Дэви. Ну, не могу же я бегать к миссис Себастьян и сообщать все, что мне сказала Сэнди. Я не доносчица». «Но вы совершили кое-что более недопустимое». Я задел ее честь, и она ответила с вызовом: «Что, например?» «Вы позволили своей лучшей подруге попасть в беду и пальцем не пошевелили, чтобы остановить ее». «Ничего я не позволяла. Разве я могла удержать ее? К тому же она вовсе не попала в беду, в том смысле, в каком вы говорите. А я вовсе и не говорю про то, что у нее будет ребенок. Это еще не самое худшее из всего, что может случиться с девушкой. А что самое худшее? Жизнь ее может оборваться раньше, чем она захочет иметь ребенка. Или она вдруг чересчур быстро повзрослеет». Хейди тоненько пискнула, словно маленький испуганный зверек, и произнесла приглушенным голосом: «Что-то в этом роде и случилось с Сэнди. Откуда вы узнали?» «А я уже не раз видел, что случалось с девушками, которые были слишком нетерпеливы. Вы знакомы с Дэви?» «Я его видела», — не сразу ответила она. «А что вы о нем думаете?» «Он, конечно, личность впечатляющая», — осторожно сказала она. «Но не думаю, что он подходит Сэнди. Он груб и необуздан. По-моему, он какой-то одержимый. А Сэнди совсем другая». Она помолчала, задумавшись. «Беда, которая с ней случилась, уже случилась». «Вы хотите сказать, что она влюбилась в Дэви?» «Нет, я имею в виду другого человека. По сравнению с ним Дэви Спеннер не такой уж плохой». «А кто он?» «Сэнди не называла его и вообще не хотела говорить о нем». «А откуда же вы тогда знаете, что Дэви лучше?» «Нетрудно догадаться. Сэнди сейчас спокойнее, чем прежде. Раньше она все время говорила о самоубийстве». «А когда это раньше?» «Летом, до начала школьных занятий. Она собиралась войти в воду у Зума-Бич и уплыть в открытый океан. Я отговорила ее от этого». «Что же ее мучило?» «Любовные дела?» «Можно сказать и так». Больше Хейди мне ничего не поведала. Она дала Сэнди торжественную клятву ни слова ни о чем и уже нарушила ее, сообщив мне кое-что. «Вам случалось видеть ее дневник?» «Нет. Я знаю, что она вела дневник. Но она никогда никому его не показывала». Она повернулась ко мне и натянула юбку на колени. «А можно мне задать вам вопрос, мистер Арчер?» «Пожалуйста». «А что случилось с Сэнди на этот раз?» «Не знаю. 24 часа назад она уехала из дому. Накануне вечером мистер Себастьян помешал ее свиданию с Дэви в Западном Голливуде. Он насильно увез ее домой и на всю ночь запер в комнате». «А чего ж тогда удивляться, что Сэнди ушла из дому, — спросила Хейди. А между прочим, она прихватила с собой отцовскую двустволку. Зачем? Не знаю. Зато мне стало известно, что за Дэйви числится преступление. Девочка не отреагировала на мой скрытый вопрос. Она сидела, уставившись на свои кулаки, зажатые между коленок. Мы спустились с холма и направились к Вентура-бульвару. «Как вы думаете, мистер Арчер, она сейчас с Дэйви?» «Именно это я и собираюсь узнать». «А куда дальше ехать?» «Одну минуту. Остановитесь у обочины». Я припарковал машину в поутреннем густой тени зеленого дуба, которому каким-то образом удалось уцелеть, когда прокладывали автостраду и проезжую улицу. «Я знаю, где живет Дэйви», — сказала Хейди. «Сэнди однажды брала меня с собой в его берлогу». Она употребила это жаргонное словечко с оттенком гордости, будто оно доказывало, что она уже взрослая. «Он живет в Лорел Апартментс в Пасифик Палисейдс. Сэнди сказала мне, что квартира там ему ничего не стоит, потому что он присматривает за бассейном и обслуживающим персоналом». «А что произошло, пока вы там были?» «Ну, ровным счетом ничего. Мы просто сидели и болтали. Шел очень интересный разговор». «О чем же вы болтали?» «О том, как сейчас живут люди. Об ужасных нравах». Я предложил Хейди довести ее до самой школы, но она сказала, что поедет на автобусе. Я высадил ее на углу, и она осталась стоять там, нежное создание, словно потерянное в этом мире высоких скоростей и низкой морали.